но ключевую роль сыграла моя жена. В те годы, когда я был учителем в Хэмпдоне и стирал простыни все в том же Нью-Франклине во время каникул. Предположи она, что время, которое я трачу на писание на крыльце нашего наемного дома на Понд-стрит, или в прачечной, или в нанятом нами трейлере на Клад-Роуд в Хермоне потрачено зря, думаю, у меня бы половина энтузиазма пропала. Но Табби ни разу не выразила ни малейшего сомнения. Ее поддержка была постоянной, одна из немногих хороших вещей, которые я мог принять как данность. И всегда, когда я вижу первый роман, посвященный жене или мужу, я улыбаюсь и думаю, вот человек, который знает. Писательство – работа одинокая. И если есть кто-то, кто в тебя верит, это уже очень много. Тому, кто верит, не надо произносить речей. Он верит, этого достаточно. 28. Во время учебы в колледже мой брат Дэйв летом подрабатывал уборщиком в средней школе Брунсвика, своей бывшей альма-матер. Однажды я там тоже проработал часть лета. В каком году, точно не помню, только это было до встречи с Табби и после того, как я начал курить. Где-то, получается, лет в 19-20. У меня был напарником мужик по имени Гарри, носивший зеленый комбинезон, большую цепь для ключей и прихрамывающий. Зато у него вместо крюков были руки. Однажды в обеденный перерыв он мне показал, каково было попасть под атаку бонзай на острове Тарава. Японских офицеров, размахивающих мечами, изображали кофейные банки, а бежавших за ними солдат – тыквы, отдающие горелым макам. Классный рассказчик был мой приятель Гарри. Как-то раз мне пришлось отскребать ржавчину со стен туалета для девочек. Я оглядывал помещение с заинтересованностью юного мусульманина, попавшего на женскую половину дома. Комната была точно такая же, как для мальчиков, и при этом совсем другая. Писсуаров, конечно, не было. Зато были два металлических ящика на стенах, без надписей и совсем не того размера, что для бумажных полотенец. Я спросил, что в этих ящиках? «Писькины затычки», — сказал мне Гарри, — «для определенных дней месяца». И еще душевые, не так, как у мальчиков, были снабжены перекладинами с розовыми пластиковыми занавесками, чтобы душ можно было принять в уединении. Я заметил эту разницу вслух, и Гарри пожал плечами. Наверное, девочки больше стесняются раздеваться. Мне как-то вспомнился этот день, когда я работал в прачечной, и мне представилось начало повести. Девочки моются в душевой, где никаких тебе ни занавесок, ни уединения. И тут у одной из них начинаются месячные. Только она про это не знает, и остальные девочки, шокированные, потрясенные, заинтересованные, бросаются к ней с гигиеническими салфетками. Или тампонами, как назвал Гарри эти писькины затычки. Она начинает кричать. Сколько крови! Она думает, что умирает, что товарки над ней насмехаются, пока она истекает кровью. Она реагирует, она отбивается. Только как? Мне до того случилось читать в журнале Life статью, полагавшую, что по крайней мере некоторые сообщения о полтергейсте могут объясняться проявлениями телекинеза. Так называется перемещение предметов силой мысли. Были признаки, допускающие предположение, что такая сила может проявляться у людей молодых, особенно у девочек, в ранний период созревания, как раз перед первой... Ух ты! Две отдельные идеи, подростковая жестокость и телекинез, сошлись воедино и дали мне идею вещи. Но я не бросил свой пост возле стиральной машины номер 2 и не запрыгал по всей прачечной с криком «Эврика!». У меня бывало много идей, ничуть не хуже, а некоторые даже и получше. И все же я подумал, что есть основы для хорошего рассказа в журнал «Холостяк». А при этом на заднем плане мелькнула мысль о плейбое. Плейбой платил за короткий рассказ до $2000. $2000 хватит сменить коробку у Бьюика, и еще много на жратву останется. Сама повесть стала вариться где-то в глубине на медленном огне. Не так, чтобы в сознании, но и не совсем уже в подсознании. Я успел начать работать учителем, прежде чем сел однажды вечером и начал ее писать. Настучав 3 черновые страницы через 1 интервал, я смял их и с отвращением выбросил. С тем, что я писал, было 4 проблемы. Первая и наименее важная, что эта история меня эмоционально не трогала. Вторая, чуть более важная, что мне не очень нравился центральный персонаж. Кэрри Уайт казалась тупой и пассивной, готовая жертва. Девчонки тыкали в нее тампонами и салфетками, скандируя «Заткни, заткни!», а мне было наплевать. Третье, более важное, что мне был непривычен чисто девичий кардебалет второстепенных персонажей. Я приземлился на планете женщин, и одна экскурсия в женскую душевую в Брунсвикской школе не слишком помогала на ней ориентироваться. Для меня писательство всегда было делом интимным, сексуальным, как касание кожи и кожи. При работе с Кэрри я был будто в резиновом гидрокостюме, который никак не удается стянуть. Четвертое и самая важная проблема из всех – осознание, что вещь не окупится, если не будет достаточно длинной. Длиннее даже, чем иногда не возвращаются. А это был абсолютный предел по числу слов, которые принимали журналы для мужчин. Надо оставить побольше места для фотографий неистовых болельщиц, которые почему-то забыли надеть нижнее белье. Собственно, ради этих фотографий журналы и покупаются. Я не мог себе позволить тратить 2 недели, если не месяц, на повесть, которая мне не нравится и которую не продать. И потому я ее оставил. На следующий вечер, когда я вернулся из школы, Табби держала эти страницы. Она их высмотрела у меня в мусорной корзине, стряхнула сигаретный пепел, разгладила и села читать. Она сказала, что хотела бы увидеть продолжение. Я ей сказал, что ни хрена не знаю о жизни девушек-подростков. «Это, — сказала она мне расскажет». И она опустила подбородок, улыбаясь своей сурово непобедимой улыбкой. «В этой вещи у тебя что-то есть, — сказала она. — Я в этом уверена». 29. Мне так до сих пор и не нравится Кэрри Уайт, и я никогда не верил мотивам Сью Снелл, которая подослала ей своего дружка погулять, но что-то в этом было. Табби как-то это почуяла, и когда я уже нашлепал 70 страниц через один интервал, до меня тоже дошло. Прежде всего, я не думаю, что любой из персонажей, погулявший с Кэрри Уайт, мог об этом забыть. Это, конечно, касается немногих выживших. До Кэрри я писал и другие романы. «Ярость», «Долгая прогулка» и «Бегущий человек» потом были напечатаны. Из них «Ярость» наиболее проблемный, «Долгая прогулка» лучший. Но ни один из них не научил меня тому, что я узнал от Кэрри Уайт. 30.